Зовите, зовите его скорей. Стромский с Мариной выбежали на балкон. «Гонит!» — раздался голос Стромского. «Боженька! Гаврия, Гаврия, проснись!» «Ну что такое? Гонит? Кого гонит? Арестованных гонит? А! Пусть гонит всех в преисподнюю!» И тут же рухнул на пол вместе со стулом. Дуня выскочила на балкон. В улице трое конных казаков, а в отдалении по Благовещенской арестованы. «Эй, вы убирайтесь с балкона!» — раздался окрик с улицы. Стромский с Мариной спрятались за балконную дверь. «Эй, ты слышишь? Я у себя дома. Где хочу, там и стою. А пулю заглотнуть не хочешь?» Казак снял карабин. «Стреляй, гад!» — вскипела Дуня. Но Марина и Стромский втащили ее в номер. Стромский стоял у балконной двери, сосредоточенно накручивая длинный ус. У Хоздвигов валялся на полу, свет лампы тускнел, розовело небо. Солнце еще не выкатилось из-за горизонта. В предрассветном мареве белым айсбергом возвышался на площади огромный собор, светясь золотыми тыквами куполов с узорчатыми крестами. Черная толпа арестантов приближалась. Послышался цокот подков по мостовой, фырканье коней. Дуня подскочила к Гаври, чтобы поднять его. «Гаври, Гаври, да проснись же ты ради Бога! Пани Евдокии, не тревожьте его, не тревожьте. Давайте положим его на диван, — сказал Стромский, — и пусть он спит». Втроем они кое-как затащили у Хоздвигова на диван. Пан Юзеф все свое внимание сосредоточил на улице, прячась за оттянутую на балкон портьеру. Дуня с пани Мариной тоже спрятались за портьеры. Впереди проехали конные, за ними шли солдаты с ружьями наперевес, за солдатами пешие казаки с обнаженными шашками, а рядом с арестованными чехословацкие легионеры с винтовками при ножевых штыках. Вдруг все движение остановилось. Как раз напротив балкона. Произошла какая-то заминка. Легионеры почему-то отошли в сторону, а конные казаки подъехали вплотную к арестантам. «Юзеф, они что-то задумали», — ахнула Марина, а Дуня узнала Исаула Потылицына на вороном коне и на соловом подхорунжего Коростылева. «Те самые! Боженька!» В этот момент какой-то казак выхватил женщину в гимнастерке из первого ряда. Она отбивалась, но коннику помогал пеший солдат. «Евгения!» — крикнул Стромский и рванулся на балкон. «Юзеф! Юзеф! Что ты делаешь?» «Это она! Она!» — твердил Стромский. Но я отчетливо видел, как подхорунжий Коростылев перегнулся и, схватив женщину в гимнастерке за ремень, поднял ее и положил впереди себя поперек седла. Кричали арестованные, на них налетели казаки, солдаты и били плашмя шашками, прикладами, плетями. Коростылев ускакал со своей жертвой и двумя казаками. «Не смешивать ряды! Сволочи! Черносотенцы!» — кричали арестанты. Из того же первого ряда трое пеших тащили кого-то в шубе, но его держали товарищи. Тогда старший урядник Ложечников накинул аркан на шею человека в шубе и выдернул его из колонны. «А, Марковского! Марковского убивают!» Аркан почти задушил Марковского. Он упал, но петля сорвалась, и он, глотнув воздух, рванулся в толпу арестантов, которые укрыли его. Снова просвистел аркан. Полузадушенную жертву поволокли по земле. Двое пеших содрали с нее шубу. И когда Марковский бессознательно ухватился за стремя, Ложечников перекинул его впереди седла, а другой казак ухватил за ноги. «Стоять на месте!» — орал Потылицын, кидая своего коня то в одну сторону, то в другую.